Привет, ребята, с вами братец Вуз, друзья, и мы продолжаем наше настольное приключение. Не видно, что с друзьями теперь. А что, вы с вами больше не дружите? Тяжело после такого так вообще. Все наши герои сейчас стоят на месте опустевшей деревушки. Как все. Рядом с трупами, а где еще один, кстати? Четвертый, все были? Да, только дварфа убрали. Ты дварфа-то? Кто дварф? Я же тебе его отдал. Зачем дварфа убрал? Я никуда его не убирал. Ищи свой дварф. Где ты помешка брал посмотреть? Что? Я его только пальцем под коробку достань еще раз. Ищем дварфа. Ты думаешь, что его скинули? Я его ложил на стол, специально тебе отдал. Он стоял, ложил на столе, я его не подписал. Его именно ложил. Ложил и ложил. А вот он. Сейчас посмотрим. Где-то коробочка вообще. Вот он без красной. Ничего без. А мы не нашли сначала, потом Лень стал выкладывать. А потом Лень даже у нас ничего день сегодня, вы запомните. Берем для кровати, и пичем вот здесь. Зашел? На чем? Да. На мёзло, на мёзло. Так, сейчас сам начнём учиться. Нет. Вот он. А я его обратно, я его на столе оставил. Ты, наверное, когда всех скидывал монстров сюда, я за мной дважды свой кинул. Да бог с ним. Нашёлся, слава богу. Всё, тишина. За палочку-то убрать. А это не за палочку-то твой? Отполоскал. Мы просто вспоминали твой фигур. Да, вспомнил. А тихо. Как вы могли обычно? Привет, ребята, с вами братец Ву. Сегодня продолжаем наше настольное приключение с друзьями. На месте разоренной деревушки. Они сейчас стоят на центральной площади у сожженных фургонов. Мы сейчас рисовать не будем, поскольку у вас что-то в памяти свежо, я думаю, с прошлого раза. Вы еще зато не простили, надеюсь. На самом деле у нас такая злобная водилка. Так что уж не обессудьте, кто ищет героического фэнтези, то жизненное очень. Это скорее не про нашего делка. У нас героическое со знаком минус. Такие героины водятся у нас. Тяжело. Сейчас у вас около полудня время. Да, это быстрее. Идет тяжелый такой. Мы с утра встали, сейчас бегали еще. Густой снег с дождем. Все серо и уныло вокруг. Сейчас бы порцию инка, да, или инка. Сразу бы все расцветилось, да. Как это бывало раньше в подземельях. Помните, подземелья были красочные и веселые. Напоминаю по карте у нас, что перед вами в полудне пути от вас лежит город, который называется Спрингмар. Те, кто из наших зрителей хочет посмотреть на карту, посмотрите в деталях видео, там эта ссылка на карту есть. Спрингмар перед вами лежит. А потом, где-то почти в неделе пути, лежит город побольше Биндеркросс. И еще в неделе пути столица. А зачем мы в столицу ехали? Никто не помнит. Изначально каждый по своим делам, но потом то, что договаривались, что как раз таки для столицы мы закупили самоцветы, потому что там они больше всего дадут. Там дадут 5000, да, здесь им дадут в 2 раза меньше. Точнее, в этом городе даже еще меньше, в 2 раза меньше им дадут вот здесь, в Биндеркроссе. А сколько Спрингмари дадут? Спрингмари 2000 где-то. Так сторгуйтесь. Ладно, ну-ка. Воля, вопрос. Такие кольца есть? В твоем мире. В твоем мире, да. Какие кольца? ДНД-то есть, конечно, у тебя там может такого и не быть. Вы не в курсе. Здесь магия гораздо меньше развита, чем всяких магов. Я тебя поэтому и спрашиваю. Ты знаешь, что есть некоторый шанс. Есть некоторый шанс. Тем более, что городок здесь небольшой. Нет, в смысле, что они вообще существуют, а есть маленький шанс, что они здесь есть. Да, это редкий товар. Дефицит. Дефицит. Как они вообще называются там? По-старославянски. Ну, кольцо of alter self раз в день. Что значит alter self? Изменить себя, короче. Изменение себя, да. Короче, раз в день себя кастуешь и меняешь, женщину, как хочешь. Да. Ты хочешь этого превратить в женщину мне? Его вообще не нужно превращать. Его вообще не нужно превращать. То, что нас уже. Тебя. Потому что знают, они ищут. По портретам ищут вас, у вас же цирк, это что было? Я вам напоминаю, что цирк у вас был для прикрытия. Который сгорел. Прикрытия-то теперь у вас нет. А без прикрытия вас узнали даже гномы в кавернах, когда на выходе, помните? Да, было дело. То есть, видимо, там вас достаточно узнаваемо описали. Там у них, скорее всего, просто такой нарисован рандом человек. Просто человек, подпись. И 3 штучки, да? Человек X3. Похоже, давай, понеслась. А так как больше людей... Один или ты помнишь, X3. Больше людей не было. Уж отрежем, так и выпределяйся, потому что скажу, что не было. Ну, если вариантов больше их нету, да, надо засылать голову за кольцами. И дальше уже что-то. Ну, просто как бы если мы будем обходить просто каждое там поселение, деревеньку из 20 домов, мы, я вообще не знаю, когда придем. Мы просто тут сдохнем где-нибудь в снегах и все. И... То есть, ну давайте тогда перейдем. На мне, по крайней мере, вот скорее всего. Ну, такая... пока вы спорите, вы слышите так достаточно тихо, только потрескивает немножко угли еще от горящих телег, засыпаемые снегом. Слышите чавкающие звуки. Кто-то по дороге приближается. Бормочащийся под носом. И чавка. Такое. По дороге? По дороге громко бормочет. С той стороны, откуда вы приехали. Оглянувшись назад, вы видите, что там идет одинокая фигура. Невысокого роста, коренастая, в каком-то рубище, в капюшоне и с палкой дорожной. Далеко от нас? Метров 50. Врубай свой харизм. Дварф, спрячься за эти самые, за что-нибудь, за телеги, там, за дом, я не знаю. Чтобы он с нами не смотрели заранее. Нет, просто он весь окровавленный с здоровенным топором, из которого все еще кишки капают. Как будто кишки, как он взмахает. Это была первая помощь, я пытался оказать. Я приложил к экране, приложил к этому месту головы, да, этого чувака, и пытался строить кровь. Обижается эта фигура. Он спрятался, да. Я спрятался. В сером рубище. Да, и какую-то тряпку с собой взял, вытираюсь. Салат кучи. Со стороны снега, с того, как он зайдет. Да, да. Куча пепла, здесь какие-то дома. Как я всегда говорю, что у меня карта всегда чуть меняется. Ну, как и... Это нормально. Мы просто в прошлый раз вообще отсюда куда дошли. Не, вот отсюда шли. Какая разница, там все сгорело. Ты спрячься, поближе к нему. Лицо... Лицо фигуры закрыто капюшоном. Ну, весь в рубище, ростом с гнома примерно, и такой же коренастый. Ну, тоже мы что-то гнома, да. Кидаем нам сенс. Сенс гнома. Сенс гномов. Сенс гномов. Здесь это обидно. Ну, локал. Вообще не узнал. Походу это был... Походу это был Эрт. Глаз себе пальцем снял. Молодец просто. Вот он двигается вперед, где здесь останавливается, и под капюшон смотрит на вас и перестает бормотать. Там. Эй, приветствую вас, добрый человек. Он что-то бормочет себе под нос. Да, ну давай попробуем. Услышь дальше. А? Услыши. Что там он такой бормочет? На каком языке? 8 плюс. На каком языке хотя бы? Что это? Ну, 10. На гномьем. На гномьем? Да. Ну, я узнаю. Я вытерся, выхожу ему навстречу. Он признает меня? Тебе гнома? Ну да. Он смотрит на тебя безучастным взглядом. Ну, под капюшоном не видно в лице. Привет, брат. Смотрит на тебя, поворачивается. Не брат ты мне. И идет дальше. Продолжает дальше бормотать. И идет. Тут ветром, набежавшим, сдувает его капюшон. И там вы видите кого? Наш маг? Что? Какой ваш маг? Ваш маг. Наш маг. Я рядом стою. Нет. Маг будет этому оставить еще. Не заходили? Безумный как? Да, безумный маг. Он не гномом был, а человеком был. Человеком был. В общем, с печатью безумия на лице это Тарлин. Да, Батяня. Батяня? Тарлин, это племянник. А, это этот, которого мы... Молодой, поехавший. Да, ну, немножко... Борода у него криво отрезана, уже чуть-чуть успевшая отрасти. Плохие зубы видно, видимо, что-то камни, что ли, грызли, непонятно что. А сколько прошло с того времени, как... Ну, недели две-три. И что так быстро опустился? Ну, не знаю, крыша поехала. Зашибись. Вот он бормочет что-то, двигается дальше. Даже не реагирует никак? Не буду восстанавливать. Гнуску нужен. Не, ну а сейчас... Огромный для дворфа. Ну это понятно, но сейчас мимо пройдет и заодно про нас все и сольет. Я не дал его убивать, хотя бы с ним поговорить, хотя бы что он вообще думает, что в смысле. Я думал, он нас не узнал. Я думал, он нас узнал, поэтому он дальше пошел бормотать. Сколько он имеет ду, столько он вырвать на всякое. Зачем их обгонять? Очевидно, пришел, просто оббирал караваны. Нет, он что-то бормочет про золото, войска, дать отпор. Вернуть власть, дать отпор. Гоблины везде. Подхожу к Тарлину и по гномии начинаю с ним разговаривать. И, ну, как бы обращаюсь к нему. Типа, Тарлин, приветствую, как бы, как жизнь. Ты, кстати, вспомнишь, что мы его выгнали, когда он к нам просил с нами пойти вместе. Да. Так что, ты ему не сказал, что нет? Он что-то... Перестает бормотать, смотрит на тебя, для этого немножко проясняется, потом снова начинает бормотать, спрашивает, есть еда, кушать, что-нибудь. Ну еда у нас же есть с собой какая-то. Вон, кстати, деревня твоя. Пока не кушай стража. Кушай спорта. Кстати, да, давай подарим ему деревню. Давай подарим ему деревню. Это же штука. Ты говоришь, что он же не отъехал еще, нет? Я ему горло перерезал. Ой-ой-ой. Или уже челька. Вернее, как сказать, все сказали, что всех убиваем, я перерезал ему горло. Заодно, что там? Такой, да? Я не чайник, я не хотел. И он говорит, типа, Полян, что ты сделал? Зачем ты молчал? Что происходит? Не, это было после того, как гном отрубил гному стражника, с которым я уже там за черное братство там за жизнь. После того, как ты, между прочим, сломал ногу кому-то там с разбега, шарахнув по голени там что-то. Да-да-да. Это я помню. Все вы там отличились. Это я помню. Ну, на что-нибудь есть с собой же поездки? Он протягивает тебе руку. Ну, у меня есть, что ли, с собой, ну, какие-то припасы? Подведи его к костру, предлагаем ему, садись, перекуси, обсудим, как вообще ты так в жизни докатился. Что случилось? Ну, ты уведёшь к костру, короче, да? Да. Ну, так что-то бормоча, идет к костру. Я говорю, ребята, не поверите, кто к нам пришел. Садится на ближайшую какую-то оглоблю, там, не догоревшую. Ну, я даю ему какой-нибудь кусок мяса там вяленый, хоть что-то. Предлагаю ему топор оставить вот здесь, на этих самых. Окровленный. Оружие же есть. Впивается зубами в еду и жадно ест. Расскажи нам, что после последней недели с того произошло. Гоблины, говорит он, нужно вернуть власть, дать отпор гоблинам. Он же наоборот с ними договорился. Он сознание это говорит? Да. Ну как бы. Не, ну как сознание? Он видно, что поехавший. Он понимает, что он сам с гоблином договорился, как бы и. Да, кто его знает? Ты же не Фрейди, чтобы... Ты можно как-нибудь его два полушария прочитать, чтобы он вообще... Ага. Если бы не устраивал бы... Что? Я бы, может, что и смог. Ага. Не факт, может, уже отъехавший был бы. Понятно, куда ты направляешься? Искать друзей, отобрать власть, дать отпор гоблинам. Угу. Ясненько. Ясненько. Ну пошли. Хочешь деревню? Я ему спрашиваю. Короче, это была деревня гоблинов, если что. Вот тебе топор. Чей? Нет, не отдам. Нет, там лежал же местный какой-то. Вот тебе гном. Это твой друг, да? А вот тебе золото. Золото, армия. В миниатюре, да, мы исполнили твою мечту. Ну не знаю, что с ним делать? Сейчас придут наши друзья, доставим его здесь. Да не надо его подставлять, ты мне так, блин, бедняга, да, вообще крышняк поехал. По-моему, самое время. Пускай хоть на папе. Будет полезно хоть раз в жизни. Пускай хоть на папе пойдет он нормально где-нибудь. Гномов там пытается убедить. Я думаю, что только это у нас... Сказали ему, что он может взять вот синих плащей, оружие там, что там. У него есть вообще что-нибудь с собой из-за мундирования? Ну как бы, как он вообще? Просто плащей, капюшоне и все? Из-за мундирования только палка у него. Палка? Эксгибиционист. Две палки? Посох дорогу и рубище. Ну, действительно, предлагаю ему то, что ты можешь взять хотя бы часть оружия, одежда, может, не подойдет, что здесь, что куда ты дальше собрался, потом видеть. Он встает и догрызает мясо, начинает вокруг посмотреть на трупы, смотреть, что у них там есть. Его можно как-нибудь в бошку вправить? Как? Если бы я был пятого уровня. В основном, может быть, нам полезен? Ну, в том плане, если он меняем будет. Себе давно хотел. Он там отошел, да, шепчется. Себе давно хотел игрушку. Ты ищешь что-то там, бормоча. Давно есть у меня один могильничек. Недалеко, да? Пойдем покажем. С какого пора? С каких пор у тебя могильничек есть? Ну ты не смог, Камеди Клаб. Брось. Да как бы, а что, какая с него польза, блин, отъехавший дворф там? А он когда, ну ты же знал его, он когда был у гномов, никаких связей не было с внешними, ну в смысле с людьми, с ближайшими городами. Он все еще ходит. Это должен был, как бы знать, должен быть по идее Патин. Ну там с югом и с севером, нет, наверное. Пока, оставить его здесь. У него были связи с городами какие-нибудь, ну, наверху? Пусть он объяснит, пожалуйста. Но только через посланников. А, то есть... Пусть ему наоборот надо. Мудрость еще уменьшить, и тогда он тут останется, ему сказать, что это его, что это его подданный, он тут и как сам устроит. И как можно? Раз на котам еще осталось. Хотя, по-моему, не продал. Нет, я все продал. Я вот не помню, я продал, он продавал. Потому что у меня стоит 14 цинков еще, не продано. 14 цинков, нихрена себе, что там? Я их не собирал, потому что я все второе собирал, у меня 14 осталось не продано. Чего 14? Цинков. Она усилит же, нет? Или передос ему сделать? Он тем временем там ест полуобгорелую лошадь, цепляет нормально. неплохо, неплохо, хороший будет. Я сам такой часто беру в ресторане. Захожу. После 9 га скидки. Или может быть, слушай, если упороть его там 5. Да, если на него повесить все это. Да. Ну кто-то поверит, что один обезумевший гном это все сделал. Обмажем его и... Если ты еще командир, ё-ма. Не, этот вообще гном безумный же. Да, вперед. Во-первых, они вот что один гном все это сделал? Да, без проблем. И магии там запулял. Какой магии? Где ты здесь вообще какую-то, ну, там какую-то магию увидишь? Молния обгоревший стражник валяется. Где? Ну там пара колец обугленные. Это, блин, то же самое, что он там может. Там на амбразуру мордой прыгнул. Чем больше вы находитесь здесь, еще хотелось бы напомнить, тем больше вероятность, что кто-нибудь по этому тракту пойдет, потому что тракт ведущий. Ну, мы пару минут разговариваем. Как бы. Вы здесь уже не пару минут, вы здесь уже с утра находитесь. Вообще. Ну, 2 часа всего. Ну, я так просто напоминаю, что, чтобы вы не забывали. Да я же так, у тебя дипломат, ты же вообще у нас эрудированный, да? Ну. Вот иди рассказывай ему, что это вот так вот и есть, это его. Это его убежище. А я предлагаю нам пока собираться, да. Собирать скарпы, который давайте, остался не сгоревший. В это время, пока он договаривается, ищем то, что осталось в повозках недогоревших там, и так далее. Скарп какой-то там провизию, там какие-нибудь вещи нам ценные. И с собой, да. Пока сел, это какой-то гном ее старую какую-то я песню. Говорю, силы вот, тьмы идут с востока. Вот там. Твой, вот твой. А мы идем на север. Чего? Ну пусть с бараном. Я знаю дварфи. Он давай. Знает. Не сходим, объясни, ладно? Нет. Что-то. У меня харизма никакая, это что, я ему объясню? А тоже, у меня тоже никакая. Ты рассказывай дварфу, дварф будет переводить. Так вы понимаете, что со своей харизмой будет рассказывать уже? А я там топор, рука там шатать. Вообще Тавлин должен понимать общий язык. А, кстати, да. Он же не... Так теперь не уверен, что он что-то понимает. Почему нет? Ну пускай, ну короче, да, пока собираем скарбы. Сколько у нас ушли, если живых осталось? Короче, я ему подсовываю там топор. Лошадей. Лошадей в живых, только в стойлах там какие-то. Ну, а твоих людей. Да ты мне это зачем ты рассказываешь? Там еще, кстати, лошади эти и королевские эти. Спрашивайте, они какие-то особенные породы? Нет, просто не кляч. Ну там без попон всяких там развешенных. Ну с попоной, с седлами, естественно. Ну, они, наверное, получше. Просто там срезать эти самые значки этих. Всяких плащей там у них какие-нибудь есть же наверняка. Короче, я впариваю ему. Что ж, могу? 18. Что ты ему внушаешь? Что это деревня, это что? Штурмс, что это деревня его, что все дела, короче, что тут вот сейчас. Что это его подданные, короче, он должен здесь начинать восстание. Да. Что он должен сначала поднять деревню, а потом уже как бы двигать против гоблинов. Именно так, да. Ясно. Он внимательно слушает. И все трупы это гоблины, как бы, которых он убил. Да, вот держи топор. С него я нашел где топор, говорю, держи ему топор, с него начнешь свое это самое. Возрождение. Да, скоро здесь потянутся люди и будут следовать за тобой. Их, ну, бери, собирай, вместе вооружай, короче, вот тебе ответственность. Вот тебе подтащил, короче, какой-то этот самый. Какой-то... Лошадь обуглил, ну что-то. Нет, да, этот самый. У мэра был какой-то нефть опознаватель, не знаю, что там. Нет. Я думаю, серых плащей ему поразвешать полную этих значков, как бы, синих плащей. Председательскую эту самую сумку ему вручил, которая с пояса. Вот, говорю, она тебе поможет. Ну, а пока можешь здесь вот осмотреться и разбирать... Он пошел пока в храм. Да, правильно. Такой, шатающийся. Собираем скальпсы, что нашли, вьючим лошадей, и мы валим отсюда на конец. Да. Это мусорка надо. У меня 2 мула. Своих лошадей можете себе вернуть. Не, ну у меня был по-любому еще живой этот белый скакун, еще я мэра лошадь пригнал, когда мэра привозил. Я на его лошади. Вот. А у нас плюс, я так полагаю, 3 лошади. Можно еще брать. Не, ну по лошади, по смене, на смену хотя бы. Нам же еще неделю скакать. Ну, короче, сколько даст. Скажи все каждые лошадей, каждый на себя возьмет. Да скажи, бар, сколько скакать, ты говорил, лошадь? Где-то часов 6 его скакать, так можно по одной лошади взять. Может даже меньше. Зачем? Ну так или иначе, нам потом эти лошади сменные нужны будут. Ну, да, до обеда, если с утра выйдет, до обеда там. То есть сколько же будет? Плюс обычная лошадь. Просто по 2 лошади берем. Я так понимаю, свою беру, если она у меня была, да? И лошадь одного из... Стражников. Стражников, да. Предварительно себя познавательные знаки с ними. Нет, я вообще, я даже седло, короче, сниму и выкину. То есть у меня как бы одно седло, ну, лошадь с меня. А я возьму. У меня так и было, кстати. Лошадь мэра тогда. Хорошо. Буду оплакивать его вместе с ним. Прям оплакивать? Да. Окей. И выезжаем. У меня 2 мула, Витя и Аркаша. Витя и Аркаша? Витя и Аркаша. Я на Витя. А у меня хреновый Витя. Хреновый косой. Груете свой скарб и оставляете деревню позади, правда? Да. Да. Впереди перед вами лежит Спрингбор. А представляешь, Тамлин, короче, найдет себе сообщников, гномов, возводит деревню, поливает восстанием и всех уничтожит. Станет королем мира. Да, поработит весь мир. И такой будет там, сумасшедший. Если он сейчас реально поехал, что запомнил голос этого самого, он ему сможет нашептывать все время. Бэкап план. По дороге. Едете. Бедный царь, мне его даже жалко, вот этот момент стал. Не, нет, проще его прибить было. Не здесь, а в первый момент. А мне не жалко. По дороге растут грязные сугробы, снег, достаточно пасмурно, ветер дует в лицо. Противный. Через час где-то вы встречаете первую пару телег с крестьянами, которые идут в ту сторону, куда вы едете. Навстречу. Да, навстречу. Они на вас так насуплят, смотрят из-под капюшонов, но ничего не говорят. Двигаются. Врубая харизму, говорит, она безумный шерном. Да, поедем. Мы этого вообще не видели. Поехали дальше. Никак мы не видели, если мы через деревню по-любому проезжали. Да, пока мы едем, мы думаем все, Альберт, куда мы ехали, с какой деревни. Пока думайте. Я думал, можно немножко чуть-чуть в сторону уйти, и потом зайти с другой стороны, не с того направления, в котором мы шли. Да мы вообще не пойдем в этот самый. В куда? В город. В Спрингмор мы вообще не пойдем. Только гномы запустим, закончим. Конечно. Дварф едет в город, короче, узнает, есть ли вообще кольца. Мы в это время по окольной дороге объезжаем. Ждем на выходе как бы из города Дварфа. Дварф приходит, говорит, кольца есть? Нет. Нет, значит, мы едем дальше до следующего города. Все. На другом конце города. Да. Диагонально. У нас там с собой провизия-то надо. Отлично. У меня 10 пайков. У меня 8 пайков. Я лично даже... Пока в пути начинают появляться признаки жизни, хутора какие-то. Табличка, которая показывает, что до Спрингмора осталось пара лик. Сворачивайте. Ну да, мы тогда в объезд пойдем. Так, тебе нам нужно деньги. Дорога немножко оживляется. Деньги, да, только дайте. У тебя деньги. Может, я сразу его возьму? У меня самоцветы, которые будут стоять, стоить в 5 раз дороже. А у вас сколько денег? Не знаю, сколько монет, никому не кажется. Вот впереди перед вами вырисовываются стены Спрингмора, стены, сделанные из толстых стволов деревьев. Это такой деревянные стены, в общем. Не чистокол, это бревна вот так вот наложены. Ага, то есть солидные довольно-таки сооружения. Высотой метров 8. Сколько там населения, как мы знаем? Население пару тысяч человек. Город не очень большой. И в основном все северяне. Перед въездом есть конюшня, которая торгует конями, и также есть небольшой там же трактирчик. Ну сколько надо голды примерно такое кольцо? 408 город. А? Есть две башни. 408. Я пока общую схему дорисовал. 160 туда. На 3. А, да, 480. Для конца нужно каждая дорога. 108, 160, 160, 160. Называется... Что-то 180. Да, 180, тогда 520. Это один ворот. Трактир называется... Трактир называется на перекрестке. У меня 300 только голды, 300. Вон в трактире, пацаны. Я предлагаю ребятам отдохнуть в трактире. Поля, домики. Мне 540. С этой стороны мы заезжать вообще не будем. Трактир, если у какого-нибудь мага есть True Sense, короче говоря, видеть всякие иллюзии, мы тут поедем по сатане тогда. Какие иллюзии вообще? Ну что, я поехал с кольцо увидеть. Погоди, так у тебя денег нет. Да. Вы сейчас пока у таверны. Давай, давайте все деньги. Да, у таверны ставить. Сколько у тебя? Ну конечно. Блин, ну мелочь насчитать надо. Сейчас подожди, 3-4. Получается 10, 15, 100. Понимаешь, не факт, что они здесь столько же стоят, сколько ты думаешь. Ну, так. А я не наторгую 100%. С 10 харизмами. Ну, может, наверное, снова какие-нибудь подавцов, как бы так, честно. По-братски они тебе. По-братски они накинут, процент по 20. Вообще лучше процентов не заиграть. Здесь пока вы стоите, можете... Я 400 голды. Обращайте внимание, что на доске висят довольно тщательно нарисованные ваши портреты. Прям такие визуальные. Визуально очень тщательно нарисованы, да? Которые три прямо, портрета. Как в жизни. Три портрета? Четыре портрета, там еще монах. Монах кто? Монах, который его сейчас. Написано, что могут быть в любой компании очень опасно, ни в коем случае не вступать в переговоры, сразу сообщать властям. А рядом огромное объявление, что начиная с такого-то дня, такого-то месяца, это где-то дня два назад, все нелюди, входя в город, должны регистрироваться и получать грамоту. Это нацизм. Это, похоже, вы можете связать это с тем, что новый король входит во власть. И скоро белобрасы. Да, новый король, как вы все помните, кто? Этот... Лидер братства черно-белых. Главный протектор там. Может быть, на эту тему как-нибудь съехать? Короче, ладно, я сам схожу, куплю. У тебя, если что, я тебе отдавал. Да, можешь тебе медальон отвечу на белого братства? Да, да. Давай, иди с гномом. Иди с гномом. У входа в таверну написано, что... Гномы не опознаны. У входа в таверну написано, что нелюди без грамот не обслуживаются. Короче, так, ты... Может, я понял? Зрячий, да? Тебя в анус выебут. А тебя нет? Меня нет, потому что меня не увидят, блядь. Не выражайтесь, господа. Ты в инвизибле, что ли, пойдешь? Ну, конечно, а как еще? Просто пойду. На-на-на. Привет, мужики. А покупать тоже в инвизибле будешь? Нет. Сейчас покупать туда. Ему только там пройти. А тебе, да, ты там не подумал, что какой-нибудь там, может быть, маг хотя бы хоть какой-то стоит на... Вот поэтому я и прошу, чтоб ты посмотрел, кто там стоит на входе и проверяет, блин, все. Это что нужно? Надо посмотреть. Это плюс. Хотя бы подойти посмотреть, да, не просто дойти туда. Плюс 6. Давай. А как я могу, визуально могу определить, маг там или не маг? Давай. Ну, там явно не в латах. Там если как бы на воротах, да, стража, есть чувак с магической книгой, в капюшоне, обвешанный магическими... На воротах Волда. Я говорю, где? Какая сторона? В деревне, где мы были тогда? Пусть он 20 возьмет. Все, что он видел, там что два солдата в обычной какой-то форме и один солдат в синем. На входе. Со своей голубой плащей, да, в смысле? В синем, один. Кто-то в синем. Возьми 20 и я смотрю хорошенько. Авточеком. Старый ветер дул. Я тогда... Как там это, сколько времени тратится на эту хрень? 17 минут. Один осмотр тебе сколько там занимает? Минута? Вот ты 20 минут там... Чего? То же самое способ. Сматриваешь. Короче, авто 20. Ты видишь, что там один голубой плащ. И два обычных солдата. Два солдата. А голубой плащ обладает чем? А это откуда ты знаешь? Обладает чем-то? Ну, в смысле, видит у него меч там или... Спот 17 минут. Или у него посох. Оружие у него. А, ясно. Ну, в общем, кажется, что не маг. Кажись, что не маг. Блин, два солдата стоит. Блин, я думаю, в городе тебя не заметили. Так а чё, у меня там, надо я примерно прикидываю, где магическая лавка вообще находится в этом самом? Где-то в городе. Спросим, ну а так, посмотреть, там нету шпиля магическая лавка. Не, вон там вывеска, там такая девушка, девушка такой, так ты... Отсюда из-за забора точно едет. Видно там какие-то здания. А если подкинуть? Мышгород там какой-то такой небольшой, на нем стоит тоже деревянный большой дом, но скорее всего это... Местный руководитель там живет. Или не руководитель, может быть, кто его знает. Я не знаю, визуально, если просто относительно, если относительно, ну, нарисовано на розыске нас, как бы, там, не знаю, на лысо побриться, там, усы бороду стричь и так далее. Реально же изменить внешность, чтобы так не было? Да, эта штука называется дискайс, у тебя даже скилл такой есть. Ну, возможно, вот примерно так же высказывается, как тебе, усы прилепить. У которого мне ноль. Особо больше не похож на себя. Потому что не думал то, что... Ну, я сильно изменюсь. Ну да, настолько ты тут изменишься. Особенно если на лысо побреешься и усы наклеим. А если я на лысо побреюсь? И усы. Усы сбреешь. И линзы купишь и голубые. Все мои знакомые отъедут просто быстренько. Ну так что? Ну что, я не знаю, предлагаю как-нибудь замаскироваться. Если я не бреюсь, я вообще не знаю. Ну, естественно, эльфа и гнома с собой не брать. Если у тебя в этом скеле ноль, ты бреешь и тебе... Ты ус отклеился. Тебе это самое скажет, знаешь, я у вас ус отклеился. А у тебя в этом скеле что-нибудь есть? Или у кого-нибудь? Дисгрейс. Из самого сделайте себе усы, чем? Ты можешь уши себе, да можешь уши тебе подрежем. Да, я подворачиваю. Здесь учился жить с людьми, да? Раз такой... Раз, грязи не открылась, вот, уже шатен, уже не блондин. Такой раз, лицо потёр такой, немножко этот, пушка себе за это самое, и, короче, не знаю, на кого я похож, но остался Тима, но у меня 25 у меня. Наверное, в Ди Каприо остался. Нихуя себе, я красавчик. Охуительно. Видно, что он... Охуительно, мне понравился этот бросок. Он может зайти за человека? Я же про человека поспелся. Не совсем. Ну, почему? Но похож. Ну, если приглядеться, то... сильно приглядеться, то видно, что... Но если не приглядеться, то может быть человек. Ладно, дойдите вдвоем. Живы на месте, ты... Ну, а суп уже, короче, вот. А мы тогда будем стоять. Давай так. Конечно, ну раз, раз чуть-чуть. Напоминаю, что приходит там, должны быть регистрироваться, получать грамоты, а там. А, ты же человек. А я человек. Денег-то не хватит, надо тебя цепить самоцветом. Не хватит все равно. Дайте хоть часть самоцветов. А зачем вам всем переделаться, не знаю? троим вам надо. Почему троим надо? Потому что нас троих ищут. Это пока троих, кстати, ищут. Нет, да, сразу четверых, когда пока заходит. А некому описывать. Не переживай. Некому описывать. Этот самый. Один может. Или вот прямо портретного там выглядит. Тогда сказал, что вообще лицо в лицо. Один в один прям выглядим. Да, да, там уже, блин, фотки такие. Портретного. 3D-печать, да. Да, да. Можно сбоку посмотреть. Так что надо три. Давайте печать самосвет, 24 с ним, что потеряем. Рано или поздно. Я потом заклинание выучу. А, окей. Марк может предположить, что, скорее всего, ваши внешности как-то выудили, может быть, воспоминания мертвых или еще что-то, неизвестно. А, понял. Давайте хоть 100 самоцветов отсыплют, и за 200 их тут загонишь. Возможно, голову просто привезли одного из этих. Давай. Так что... Кого там убили странно. Отсыпаю... Так мы там вообще практически никого не убивали, там, эти самые... Они вас внимательно всех видели. Так они вас видели всех, хорошо очень рассмотрели. А, ну да, в принципе. Когда вы еще рыны для них, помните, начались? Да, да, да. Вы уже могли забыть, как у вас все начиналось? Сейчас все, конечно, эпично. Начиналось с расчистки снега. Начиналось все с двух этих троллей. Там. Так что мы и начали, в принципе. Отсыпаю 100 самоцветов, получим. Люксор. Хорошо. И пока мы находимся рядом с таверной, спрашиваю у местных, там кто там рядом трется, крестьян, и кто там есть, что. А нет ли с другой со стороны северных, мы с юга же даже подъезжаем, со стороны северных ворот, так, ну, таверна какой-нибудь или поставил двора с северной стороны. Есть еще. Конечно, есть наверняка. Мы подсказываем более. Тем временем, пока вы наблюдаете здесь. Ответ. Это вопрос. Можете заметить, что некоторых из людей подзывают к синему плащу, и они что-то говорят с ними, и после этого как будто пожимают руки. Сдали. Ладно, слышишь, время пошло, давай. Нет, поехали. Это периодически происходит. А, на лапу даже. Что? А, можно типа на лапу дать и пройти так. Да? Вы не видите, что это на лапу дает. Да, это предположение мое. Мы там метрах, блин, да? В местах, наверное, стоим. Да, еще. Да. Взяли, короче, голду в одинушку русскую. А да. Сколько нам нужно? 380? 180. Через 500. Нет, 160. 140 нужно, если по 180. По 180 по 160. По 180, 540. 540. Нам 3 нужно. 540. Потому что 540 это 180 на 3. Ты что, разучился умножать? 100% должен быть. Так что, кто идет? Не 100, 99. Что 99? Ну это почти 100. Мы идем с Олежкой вместе. Да? Раз и два, да? А я спрашиваю. Я за первым. Вы с лошадьми идете или? Да каким-нибудь, что я невидимость на лошадей буду кастовать? Да, в невидимости, что ли? Оба. Пока еще нет. Он так пойдет, а я... Так и невидимость, ясно. Я спросил, пока есть на северной стороне города какой-нибудь постовой двор или трактир у крестьян? Возможно. Ну, кстати, должен быть. Нам нужно больше слушать. А нет, больше тогда, больше нужно. Чего больше? С той стороны тоже есть. Нам даже что стоит их самое, чтобы на весь поменяли здесь? Да, да. Так что вы делаете, короче? Блин, да, мне 150 надо. Нам 150 тогда надо. Вот спать, еще 50 самоцвет. Берем их лошадей и привлекаем. Да, идем. Давайте пока отыграем ваш вход в город. Да. Когда вы проходите мимо стражников, я в невидимости как бы. Вас окликивают. Кого? Тебя, вас? Палыча. У вас? Да-да. Показывайте пальцы, покажи, подойди сюда. Я говорю, у тебя ухо отклеилось, расклеилось. Слушаю. Оттопыливают. С чем пожаловали в город, спрашивает? Как с чем? С визитом? Прохожу мимо? Нет, подожди. Откуда идешь? Иду вот с соседнего города, с этого, как он называется. Какого? Дайте карту, не с города, а с деревни. Я ему на этот самый, на лапу шучу. Там городов-то нет дальше. Не дальше, здесь с этой стороны. С Мьеланта. Да. Дай посмотрю. Страшный такой, дай посмотрю. Мьеланта, да. Да, это... Давно путешествую, хочу отдохнуть и пойти в этот самый. Говорят, у вас короля нового избрали. Не людские крови имеются. Не-не-не, я тут... Проверку пройдем. Дайте руку, говорит он. У меня руки как? В смысле как? Как у человека, как пальцев, да? Ты у стражника спрашиваешь или у кого? Я тебе не знаю. Если не плачь, говорит. Четыре пальца. Как у обычного, у каждого человека. Один такой, оттопыленный. Я спрашиваю дать руку. А тебе какой-нибудь детектор какой-нибудь просветил? А, ну я даю руку, короче, раз. Кому? Плащу? Нет, плащу синего, да. Я держу руку, короче, на этом самом. Я даю руку с 5 монетами, так, красный завет. Просто раз, чуть-чуть. Он за кого меня принимаете? Я если не для этого. Он берет тебя так за руку. Так, покажем. Я достаю из кармана какую-то штучку. Руку прокалывает тебе руку. Ну, он будет мою тогда прокалывать. Почему? Я так вот руку подкладываю. А что ты так поздно я положил? Он показывал. Нет, так я сразу показывал. Он показывает руку, смотрит. А что, он не видит, что ты руку положил? Ты невидимый? Да. Как-то он не особенно умный, похоже. Вы не те дроиды, которых мы ищем. Проходите. А что, они по крови нас могут определить? Но у него какая-то штучка, да, которая определяет, видимо, раз. Эльф, полуэльф, не эльф. Да, не ты кого мы ищем, но... нас же ищем. Я как и думал, что он делает, что я так помню, слова мы не ищем. А, то есть он имел в виду именно не людей, а не нас. Проходите, короче, говорит. А мы тем временем, пока сейчас все надо будет. Нихуя себе придумал, я сам бы сейчас уже это самое. Чуть не спали. Все на будильник сейчас отыгрывать, поэтому мы пока обходим просто к северу. Да, лучше всех лошадей забираем, как бы, и идем туда. Ребята в курсе, кстати, да. Ну, мы же с ним. Надолго это виза. Я тоже твою руку не видел, да? Не понял, как это получилось. Сам в шоке. Может быть, и человек? Хорошо, что я не психанул, не стал раньше делать. Так, это, подожди, реально что должно было быть? А? Ну тебе бы показали. Нелюдь, такая большая красная лампа. Если бы ты был еще полуэльф, то тебе бы сказали, вы знаете, что у вас есть эльфийский крой, вам нужно отметиться. А ты вообще чистый эльф, а выглядишь как человек, это палевно. А как бы сказать? А он не чистый эльф, он полуэльф, по-моему. Полуэльф, я старый почему? Фулэльф, черт. Вообще? Старый эльф. Стали бы разбираться, почему маскируешься. Дальше бы пошло, поехало. Очень не ушел бы ты. Понесло очень неплохо. Лакер. Обоих. Мансфилд, где у тебя? Город. В принципе, я не уверен, что здесь стоит рисовать его очень подробно. Здесь вот тот ход, через который вошли. Город небольшой, здесь маленькие ворота есть с двух сторон. Здесь большие ворота. Здесь вот холм, там, на котором расположен. Клетка какая-то. Большой пор. Замок. Здесь улочки. Это пищевод. Пищевод. Этот самый. Клешный скелет. Горох и домики. Пара тысяч человек всего здесь живет. Это Андасома, Рибасома. Здесь еще дополнительная стенка. Комплекс Гольджер. Здесь храм. Храм. Ты сам-то запомнишь, что тут где находится? Зачем? И магал. Здесь мажорская лавка, здесь просто лавки. Ну да, и посылка из этих жилых домов, по-моему, какая-то часть. Там на сдачу много вариантов, что закупить. Двигайтесь по городу, да, достаточно грязная дорога. Мощеная такая, достаточно условно. Погода не очень. Видите, что здесь сооружается, возводится какой-то забор. Здесь вот. Отдельный деревянный. За душу трогает, как такое прекрасное место. Такая ностальгическая музыка. Возводится забор. Там работают нелюди, хоббиты, гномы. А, гетто строятся. Эльфы. Кстати, мы, наверное, не зря не взяли за собой цирк. Сейчас бы хоббитов каждого регистрировать. Я на туре взял высоту, правильно, владыка. Ну и по голосам вы понимаете, что сейчас строится отдельно район, в котором будут... Гетто. В котором будут жить все нелюди, куда всех будут свать. Это именно локально в этом городе или по всей стране происходит? Нет, это из центра пришло распределение. Мы узнаем позже. Похоже, из центра пришло распределение, насколько они могут понять. Жители местные ходят. В общем, город такой фэнтезийный, лёг-лосик. Лёг-лосик? Лёг-лосик, да. Ты, Олежка, ты тем временем уже появился? Ну, конечно, да. В центре толпы. Я никто даже внимания не обратил, знаешь, чтобы всем похуй. А? Опять? В городе был сделать. Идем, посмотрим по лавкам, где лавка. Также в одном из домов, мимо которого вы проходите, видите плакатик, типа, вступай в ряды черно-белых. Будь человеком. Будь мужиком. Будь мужиком, вступай. Я постараюсь как можно более незаметно этот одеть, ну, под робу, короче, затолкать. Что, медальон? Медальон. Ну, я ему дал второй, который снял был воплощен. А у меня был первый? У меня был первый. Ты-то откуда тебе зашибись? Это то же самое, что свастику налепить на... Так я очень поддельный. Ну, не подумал. Да, об этом поздно уже подумаю. Ладно, мы идем тогда в мажорскую. Мажемся. В маге. Мажорской залавкой, войдя... Звенит колокольчик, какой-то волшебный колокольчик, естественно. Воздух там напоен запахами разных трав и реагентов. И за, за лавкой, за большим столом сидит престарелый гном. Не дварф гном, а гном. Гном. Карлик гном. Карлик гном. Который что-то там смешивает какие-то реагенты, что-то валит. Типа алхимик. Из-под него такой. Замечает вас, проходите, проходите, благородные господа. С чем пожаловали? Сидит необычайно высоко, небольшая парта, да, и в общем-то шевелится, как на слоне, да? С чем пожаловали, говорит он? Приветствую тебя! Мы пожаловали закупиться, как говорится, посмотреть, что есть, свой показать товар. А что интересует? Магические палочки распродажи. Ну, возможно, что-нибудь и найдете. Хотя мы тут не очень много. Что ты хочешь, сразу скажи. Что ты хочешь? Я просто хочу на палочки посмотреть. Я не хочу палочки покупать. Ну, посмотри. Ну, я тут приглядываюсь, там, откладываю палочки. Если тебе что-то нужно определенное, то должен башку кидать, есть она тут или нет. На них есть такие эти самые? Вы бирки? Да, бирки с описанием. Палка вот, смертельной немощи. Там по сатане можно угореть каждый раз. Заклинание кастовать, да, проверять, что-то такое. Ну, сижу там откладываю парочку. Но они все под стеклом, их тебе в руки не дали смотреть. Ну, потрогать-то дадут. Токен рассказывает. Вдруг начнешь кастовать что-нибудь, знаем мы вас. Ну я левый. Как бы я книгу в правой буду держать, это в левой буду, как бы. Ну, просто проверить. Можно ваш дробовик посмотреть? Там у вас заряжен, да? Типа того, да, какие-то две личности пришли подозрительно. Что надо, короче? Выбирайте. Ну, как бы палочку магических стрел. Денег у тебя есть? Ага, вот ты так решил, да? Ну ладно. Но Magic Missile — это достаточно распространенная палочка, поэтому кинь, если до пятерки будет, то значит нет. Ну, кончились. Вот эту палочку у Magic Missile кончились, извините, да? Не было никогда. Демонстративно. Дима, они не тесни. Каучук. Каучук. Последний забрали, буквально получилось. Fire Orb там что-нибудь такое. Fire Orb, ну, в принципе, тоже распространенный, давай. Кстати, все палочки вообще муляж, все раскупили. Все пробники одноразовые. Большой оптовый заказ. Просто все палочки вымели. Подчистую. Единичку кидай чаще. Не, вот же, говорит, став хороший. Тебе же ты его хотел, да? Типа, говоришь, да, неплохая, большая, правда. Кончились, правда. Ну, говорит, нормально такой. С двух рук. Вот же палочка неплохая. Ты такой, да. Не, ну тогда кольцо Fighter Self. Тогда. Это вещь редкая. Это можно больше 12 выкинуть. Нету, говорит. Что, есть альтернатива какая-то? А где? Когда завезут, да? Есть альтернатива какая-то? Есть ли шанс найти в обычных лавках? Ну, только если вот как он там, что обмазывался. Хапном? У нас дисгайза вообще нет. Ты что, ни колец, ни там амулетов. Спросите что-нибудь другое. Возможно, есть. Может, набор для, как сказать. Все пойдет за Alter Self. Альтер Селф? У нас есть. Носки Альтер Селф, да? Хоть носки, хоть там шляпа. Сейчас, говорит, там надо полицию уходить. Безумного там покроя, хоть что-нибудь вообще. Он выходит себе на склад полиции. Что-то можно спиздить, нет, видишь? Я не знаю, это в магическом лице. Нету, извините, ничего. Вот буквально только что были, да? И кончились. Что-то кубы не ложатся, извините уж. Хорошо, хоть в город прошли. Еще в город не могли не пройти, действительно. Еще выйти теперь надо. Зачем выйти? Может, что-то другое надо? А? Все, что угодно собрать. Да. Конфраза, все что угодно. Все что угодно. Но может уже... Думайте быстрее, но может закончиться. На этот момент что-то заканчивается. Ты знаешь, сколько они стоят? Сколько? Надо долго голову. Может, только не знаешь, сколько они стоят. Может, они лежат? 180 на 6 умножь. Ну, сторгнули. Хотя бы одно возьмем. Хотя, говорит, наверное, за 1000 золотых я бы вам смог помочь. Да, сомневаюсь, что есть такие деньги. На 1000 золотых это надо будет 5 раз в день тогда. Чего 5 раз в день? Ну, кольцо 5 раз в день. Нет, обычные, но 2. Раньше, 2 кольца. Раньше было маленькие, но по одному, а теперь большие, но по 2. Я на одно, да, как я понимаю? Два. А, два? Ну, за 1000. Два по один раз в день, да? Да. На сколько секунд? Нет, на 6 часов. На 6 часов. Оно не здесь, оно должно быть с вами. На 6 часов. Нет, на 6 я. Такой недалече. Да. Два. Недалече пройти нужно. Ну, из города или города? Не, в городе. Я боюсь, как бы это у вас не завели. Жаль, что вы с вами нет, вообще разобрался. Гном, дай его в шибан. Ментальную затрещину. Карлик отъехал вдруг. И ты такой, блядь, у вас все в порядке, знаешь, голубой плащ такой. И вы такие, ну что, ты за лавкой? Да, у нас кофе, пожалуйста. За счет заведения. Халдами можно сенс-модить, я напоминаю. Да, да, кидай сенс-модить. Чтобы может он что-то плохое? Я думаю, что он хороший задумал. Нет, да? Все нормально, он хочет продать. Да. Просто понял, что раз вы такие, ну, вам очень нужно, и он где-то может там из своих знакомых посмотреть за большие деньги. Ну Атрина. Три за полторы. За полторы. Каждая? Нет, все. Полторы тысячи золотых. Камнями? Это не то, что у вас 5 тысяч. 5 тысяч золотых. Понятно, ну это понятно. 1500 золотых камнями, это почти все ваши камни. Мы все бабки спустим, да. Почти все ваши камни. Здесь ваши камни стоят 2000. У нас штука, здесь стоят 2 штуки, у нас было на штуку. То есть наши 1500 спустить, это остается 500, которые будут стоить сколько... А зачем вам деньги-то? Так-то зачем вам деньги? Нет. Ой, что-то... 500 останется. Ой, не 500 останется, останется 250. Останется обычных наших, и 250 на 5000, 1200 у нас останется. Да. Ну а что делать? Как бы у нас вариантов все равно нет. Ну слушай, давай, короче, тогда в таверне, блин, горцующий пони. Что за горцующий? Таша на севере. Таша на севере. Ну хорошо. Через... Так, по-моему, серооблачным... Через два кивка солнцем там. Да, да, через... Нет, говорит, за город я не пойду. Давайте лучше здесь, без штучек. Через... Да объясни, что дрючек вам штучек-дрючек, не зайти, да, будет, если там это... Я сам схожу. О, давай он сходит, а вот спит. И мы туда сыгрываемся. Мы, блин... Не зайти в город, как щина толкают. Тебе зайти в город в три дома пройти в ворот? Опять начинается жадность. Жадность. Под инвизом, да. В прошлый раз мы не вернемся сюда. Завтра тогда. Он через час с вами вернулся. Так это надо найти еще, чтобы у него были. Мне как бы... Без разницы. Давай покупаем нормально, потому что в городе. Вы не советуете остановить. Ну, блин. Вы там в таверне бухаете. Гном, правда, в конюшне, скорее всего. Он же не зарегистрированный. Он же за городом. Чтобы меня в таверну не пускают. Он же за городом. Не пускают? Нет, там написано, и там, и там обслуживают только с грамотным перенесением. Да, капец. А я могу представить, как бы, своей бумагой и сказать, что это мой слуга? Ну, зарегистрирован. Побольше грамоту получит, и будет зарегистрироваться. А потом ты не в окошко глянешь, я снова съезжаю. А где регистрация? Это я, вот регистрация. Регистрация где-то внутри города. Внутри города? Да. Меня ж узнаешь. Давай я один пойду. Тебя не пустят. Ладно, вы что делаете? Меня зарегистрировать хотят. Ну, то есть, я хочу зарегистрироваться. Я надеюсь, меня сразу на постройку не кинут. Не, ну и слышь, давай ты, короче, здесь подожди. А тогда потом за час можно спокойно ходить, да? Да и вообще не сейчас уже все равно прошли. Так это только регистрация только в одном месте. Говорю, это с бородатым. Нет, грамоты у тебя будут не обсеяны. Бородатый, бородатый. Ну его вообще нигде. Регистрация на только на этот город или вообще по всему себе? Я скажу, по королевству походу. С камнями, как бы. Он придет сюда, вы заберете камни, как бы, и вы идите, и все. Так, давайте по очереди. Что вы будете? Что, значит, у нас какой еще раз? Огласите. Он выходит, заходит бородатый. Ясно. Я... Ты выходишь в инвизе? В инвизе, да. У тебя золото все можно делать? Я все, последний раз кастовал. У тебя два? Да. То есть сейчас последнего? Да. А ты по счету время в городе делаешь? Ну, пошел по лавкам, посмотри, что это может быть. Ну, ладно, особо выгодное. Значит, что тебе надо, можешь покупать. Здесь все такое для дома, для семьи все есть. Не, ну. Если кинешь такой. Такой. Давай еще на хлеб есть себе. Нет. Только что был. Ой, блин. Мак, короче, не, давай еще, подожди, у него... Садится этот город, скажет, да? Я вот туда город просто. Ничего, он говорит, нет, завтра там закроет. А, ему тоже дойдет, да? А, ёлки-палки. Можно дойти до него всем. Ну, я тогда просто тогда... Ой, ужас. Смотри, лавка, блин, что есть, не магическая, я не понимаю. Вот, лавка, лавка. Блядь. Все, что угодно может быть. Тьфу. Все, что нужно будет вообще по жизни? Еще что-нибудь такое надо. Ну ладно, ты пока думай, пусть Олежка выходит. Кобот, ты выходишь, да? Угу. В инвизе. Там тоже стоит один в синем плаще. Двое стражников. Вообще тот, ты, когда проходишь, видишь, там на башне стоит, похоже, лучники какие-то. Угу. И их находишь в таверне, точнее он сидит. Я у таверны. Да. А ты можешь в инвизе? А Сандр в таверне пьет. 7 минут. Я не могу. А ты выбежал? Ты выбежал, гнома увидишь. А, слышь, бородатый, короче, у тебя есть вариант в город сходить. Так что, соглашаешься? А что за вариант? Ну а что, вариантов нет. То есть вариантов нет, надо идти. Сэкономили, блядь. Да. В итоге. Короче. Ну, надо кидать нормально. А что там случилось-то? Я зашел в таверню, вытащил Ксандера. Таверне, короче, безумные цены, 3 кольца, 1,5 тонны стоят. Так, дешевле никак не договориться. Проблемы потом возникнут, блять, мы уже один раз договорились. Ну там они заломили 22 медика за ведро воды. Тут 1500 за. Там-то вообще. Короче, 1,5 тонны золотом. Мы договорились почти все этими самыми. Ты предлагаешь заплатить? Ну а что делать, блин? Или ты собираешься потом спать в снегу? Да я не знаю, может быть, как-то минимально, ну, внешность поменять, я не знаю, как-нибудь собственноручно все-таки. Челменом. Ну неужели, не знаю, там волосы перекрасить, побриться, там реально одежду сменить. Волосы прям перекрасить? Ты умеешь волосы перекрашивать? А это, блин, нужно скиллс определенный. Волосы красить. Ну реально побриться, это тоже нужно скиллс определенный. Ну, побриться я могу, но как бы, знаешь, вот если тебя узнают. Я не буду. Если тебя узнают, то как бы потом проблемы возникнут такие. А если у тебя слетит эта херня в процессе, нет, не слетит. Ну, к примеру, тебя за что-то другое берут в это время в заключение, у тебя опа, слетает маскировка кольца. Это двойные попадания не считаются в жизни. Ну да, это два раза какие-то возникнут проблемы, это не знаю, нереальное что-то. Да, в любом случае мы вылетим. Ну, когда мы еще узнали то, что на самом деле мы вот тебя. Ну слушай, каждый раз, когда ты собираешься ставить ставку на магию, как бы, два раза, то тут ничего не получится, все равно. То есть ты мне предлагаешь забрать себе самоцвет? Да. Почти все. А что, голда есть у меня, может? У меня, блин, 30 золотых. 20. У меня 400 голды, в принципе. У тебя же еще там, ну, слиток вот размером с канализационный люк. Кстати, да. Кстати, да. Предложи его задать вопрос здесь. А сколько он у тебя там был? Сколько у тебя золота? У меня не было записи нигде. Там была сумма, по-моему, 300 золотых, по-моему. Вам там было меньше, да? Нет. Сколько? У вас там, по-моему, что-то слилось достаточно много. Все, что вам дали у короля, мне кажется. Нет, это было у торговцев, которые были в телеге, которые торговцы нас в пещере хотели грохнуть. У них пещера загорелась, и там все это. Да, было. А я тебе говорил, сколько он стоит, этот слиток? По-моему, 300 золотых, что-то такое. Ну он не, но он не 1500 точно. Бля, у меня в принципе есть еще 500 золотых ониксами, но, блин. А откуда это? Они к свитку привязаны. С мешочком. Ну, мешочек. А сколько весит? На свитку 300. Из 500 золотых. Сколько весит? Может, там один как-то все. 500 есть, мои. Напиши на 300. А что за свиток? Все напомнили, мои стоят быть 300. Ну ладно, свитер, да? Да. Я вам дорого бы они стоили. 500 золотых. А, 500 золотых. В принципе, маг бы их, конечно, забрал бы, с руками оторвал. А потом можно приплатить эти кольца, когда они стали нужны? Как считаешь? Да, конечно, можно будет отдать. Такие деньги, да, не перепадать. Ну, поменьше, такие, конечно. Такие деньги мы точно их не отдадим. Ну, там в 2 раза дешевле. Почему? А ну, потому что, блин, ну он тут где-то с каких-то знакомых. Он потому что он заламывает сейчас цену жестко. Он заломал же цену или как? Жестко или заломал. Заломал. Жестко заломал. Ну ты прекрасно знаешь. Ты говорил на самом деле, слышишь? А нет, он заломал уже, потому что нужно взять и друзей, понимаешь? То есть он обоснованно. Все кончилось, как бы он предлагает, как бы не соглашаться. Он обоснованно. Не хотите, не хотите. Что, все, город все воспитываешь? Что делать-то будет? Или мы просто идем следующий. Я пойду регистрироваться. Давайте, короче, с вами решим. Нам нужны, короче, эти кольца за в три дорога. Переходим, нет. В три дорога. Я думаю, как-нибудь перекинуться минимальными, возможно, одежду сменить. Может, мы сходим лучше одежду на нормальную перекинуть. Давай до следующего прикупите. До следующего посетка. Пока Палыч не с нами. Пока Палыч там гуляет, к нему подходит эльф. Говорит, брат, я знаю, что ты эльф. Очень приятно знакомство. Это эльф! Ты откуда, блин? Не такой даже всем. Это давай отойдем, чтобы нас не видели вместе. Да, конечно. Подходим такие, раз. Я говорю, что как, брат? Как ты откуда здесь приехал? Слушай, я с юга. Ты вижу, что не местный? Не, я с юга, иду на север, как бы. Я смотрю, что ты маскируешься, причем достаточно успешно. Может, такое известно, знаешь, как они с меня трясли? Я входил сюда, знаешь, у меня взяли? Меня взяли просто все. У меня было с собой, блин. Я перевозил эти самые. Телевизор Samsung. Да, телевизор Samsung. Меня просто взяли все, знаешь. Сейчас не про то, все мы сейчас что-то потеряли. Нам нужно об этих всех зверствах передать весточку нашему королю на север. Для кого нужна столица? Он вообще кто? Я что-то старый, вообще не местный. Не с этой планеты даже. Старый? А, вообще не местный? Да. Он суперстар. Я суперстар. Ну, нашему, имеет в виду нашему эльфийскому. Как вы знаете, здесь две карты. Здесь на севере эльфийские королевства. Этого невозможно терпеть. Я боюсь, что это все может зайти слишком далеко. И это все сейчас только начало усугубляться в последнее время с приходом к власти молодого короля. Вот, и мы собираем силы, чтобы как-то... Силу? А что, хотите силу здесь? Вы же здесь порядочно сидите. Но мы собираемся, по крайней мере, дать весточку на север, чтобы они нас защитили, хотя бы политически какие-то ввели санкции. А, ну это разумно, да. Ты как, кроме деток, как ты улетаешь? Ты идешь куда, на север? Ты на столицу идешь? Конечно. Может, сможешь наше посольство передать? Да, конечно, я сам буду, я буду требовать обратно свои это самое. У вас не будет 1500 в долг? Я весточку передам, бедные, 2,5. Не, почему? А я спрашиваю, кидаю, кидаю, что это самое, может. Деньги? Кто бы нам деньгами помог, потому что мы сейчас тут все, нас часть имущества лишили, а ты их загоняют в отдельный район. Слушай, а у вас есть что-нибудь маскировочное такое? А что, блин, мне каждый раз намазываться перед каждым городом не очень. Вдруг есть? 14 плюс. Посмотрим, есть или нет. Плюс, что тут есть? Спот? Серч? У них мало шансов. Если больше 15 будет, если больше 15 будет, то есть. Нету, к сожалению, ничего нет. Магического вообще ничего. К сожалению, магов никого у нас не было. А я на наличие. Он тебе и готов бы дать. А, ясно. Да нет, только что все, были. Все, что угодно. Там хоббит прибегал, последнее забрал. Говорит, 1,5 штуки отдам за 3 кольца. Говорит, нам бы еще узнать, чего хотят эти черно-белые делать в ближайшее время. Может быть, как-нибудь тут что-нибудь устроим? Диверсию? Попробуем выкрасть их планы какие-нибудь из местного штаба? Ты думаешь, если существуют эти самые указания в бумажном виде? Ну, кто их знает? Может быть, и есть. У вас есть воры? Ну, в смысле, кто может... А девушку купишь, говорит. Мы для этого к вам обращаемся. Поприличнее. Ну, в смысле, чтобы прикинуться мне на целях, бла-бла-бла, и как бы мои знакомые, знакомыми, знакомыми и так далее. Он пойдет. Я, может быть, мог бы, но чтобы что это даст тогда вам сейчас? Да. Если не может, то не пойду. Короче. Будем знать, что они затевают, и это с этим уже можно будет тогда в европейское посольство обратиться. До чего? Ну, чтобы он, блин, добежал до города. А если бы он зарегистрировался и нашел... А что, блин, столицы? А, кольца кончились? Потому что, блин, этот душ... Подождите, мы сейчас пока болтаем, нас не слышно. Может быть, день-два мы здесь остановимся. Я не один, на самом деле. Если я... Будь очень осторожен, здесь ходят патрули и проверяют даже внутри города на кровь. Если тебе что-то покажется ты подозрительным... А, то есть, может, сразу... И не местным? Раздеться? А, ну ясно. Ты возьми кровь чьей-нибудь с собой, так что... На детектором скидывать. В общем, говорит, он, если что, нас можешь найти в том районе, который мы сейчас обстраиваем. Угу. Спросишь эльфа Эландира. Эландира? Да. И он на этом исчезает. Окей. Почему не Эландир? Эландир как-то слишком. Нормально, эльфийское. Ну, какой-нибудь. Элланаритари Малье. Джимур душ какой-нибудь. Джимур душ это гном явно. Джимур душ. Джигур душ. Джигур дадин. Джимур душ. Джигур дадил. Джимур душ Гарашвили. Гарашвили. Из-под Гарашвили. Развал сараев там и так далее. Развал. В общем, что вы там выйдете? В это время мы договорились, что. Короче, подшатать камеру. Я ее не трогал даже. Че? Тогда оставляем на следующее. Нефиг переплачивать X3. Да, не будем платить, но за одежку предлагаю сказать. Пусть дворф тогда идет. Да, да, да, за одежкой. Вот. Типа регистрацию провести. За одежкой, да, и за этими самыми. Зачем еще? Ну а мы тогда будем ждать, пока я не вернусь. Мы пока сделаем перерыв и продолжим.